но какой очень редко можно увидеть в наши дни. На незаурядную внешность новенькой обратили внимание даже девчонки. Обычно женщины в вопросе чужой привлекательности крайне ревнивы. Еще Гоголь подметил, что они скорее с чертом поцелуются, чем признают другую красивее себя. Но, видимо, у ученицы художественной школы чувство прекрасного было развито сильнее, чем заурядная бабская зависть. И когда Андрей тихонько сказал, что новенькая похожа на царевну-лебедь Врубеля, девочки дружно с ним согласились. И с тех пор именно так и называли новую ученицу. Это прозвище прочно прилепилось к Кате в художественной школе. И еще долго, думая о Катюше, Андрей так и называл ее про себя — царевна-лебедь. Настолько сказочно прекрасной, неземной, возвышенной и загадочной казалась она ему. Он влюбился в нее с первого взгляда и тайком вздыхал о Кате весь год до окончания 8 класса. Мчался каждый раз в художественную школу, как на праздник, боясь опоздать, забывая даже пообедать. И если вдруг Катя пропускала занятия, а подобное случалось не так уж редко, жизнь сразу окрашивалась для Андрея самыми мрачными красками. Но если она приходила, то с того момента, когда девушка с задумчивыми серыми глазами появлялась в дверях, и до самого окончания занятий, он чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Издали любовался ею, слушал ее милый голос и мелодичный смех, восхищался ее работами, которые, разумеется, казались ему необычайно талантливыми, хотя на самом деле в них не было ничего из ряда вон выходящего. И каждый раз, расставаясь с Катей, переживал это так, точно она уезжала далеко и навсегда. Однако при этом подойти к ней, с ней заговорить, и уж тем более проводить ее домой или пригласить куда-нибудь, в кино, в кафе или просто погулять, Андрей никак не мог решиться. Общались они только в компании. Костя и подшучивал над ним, и советовал, и подстрекал. Все было напрасно. Андрей и мысли не мог допустить, что такая красавица, как Катя, заинтересуется им и согласится даже выслушать его, не говоря уж о большем. А отказа он боялся как огня. Ему казалось, что его просто не переживет, сердце разорвется от страданий. Вот он и держал в тайне свою любовь, скрывал ее настолько старательно, что Катя, как ему казалось, и не догадывалась о ней. Позже, впрочем, выяснилось, что он ошибался, но это было уже потом. А тогда наступило лето, ставшая первой важной вехой в его судьбе. Он сделал свой выбор. Не пошел в 9 класс, а ушел из школы и подал документы в пищевой техникум. И начался новый, абсолютно не похожий на школьный период в жизни. Во время вступительных экзаменов он сделался объектом живейшего интереса будущих сокурсниц. Каждый раз после того, как объявляли оценки, девчонки наперебой приглашали его отметить очередную победу или в кафе, или чаще у кого-нибудь дома. Благо, у многих родители как раз уезжали на дачу. Но, несмотря на все гулянки, поступить в техникум Андрею удалось, и вышло это на удивление легко. То ли он неплохо подготовился, то ли, что, скорее всего, преподаватели оказались более снисходительны к абитуриенту парню. А дальше, когда он стал студентом, тут и вовсе все закрутилось и завертелось. Андрей, как выразился Костя, попал в малинник, оказавшись единственным юношей в группе, Можно себе представить, что творится, когда на два десятка девчонок разной степени привлекательности приходится один парень. Да еще и симпатичный, и не глупый, и при деньгах. А во многих других группах и на их курсе, и на старших и вовсе не было ребят. Конечно, Андрей Шалаев оказался в центре внимания всего техникума и был, что называется, нарасхват. Его выбрали старостой группы, самые красивые и бойкие девчонки со всех курсов стайками вились вокруг него, наперебой кокетничали, делали недвусмысленные намеки. Разумеется, Андрей не устоял. В самом начале первого курса он лишился невинности и после этого стал менять девчонок как перчатки, а те были только рады, сами, как говорится, подкладывались под него. Наблюдая за тем, как Костя обхаживает очередную пассию, вводя ее в рестораны и осыпая подарками, Андрей лишь снисходительно усмехался. Ему внимание прекрасного пола доставалось даром и без всяких усилий. Но беда заключалась в том, что все это было ему не так уж и нужно. Несмотря на многочисленных девиц, с которыми он встречался, Андрей оставался однолюбом. Сердце его принадлежало Кате Черешневой. Его существо точно разделилось пополам на душу и тело. Тело сполна получало все, чего хочется подростку в период бурного полового созревания, а душу пленила Катя, прекрасная, чистая, недосягаемая, загадочная и печальная царевна Лебедь. Благие намерения Андрея продолжать заниматься в художественной школе и во время учебы в техникуме, разумеется, вскоре пошли прахом. В сентябре он пару раз заглянул на занятия, но только за тем, чтобы узнать, что Катя еще не вернулась в Москву. Родители увезли ее в Анапу на бархатный сезон. Больше Андрюха в художке не появлялся. Некогда было. Учеба, практика, подработка, бурная личная жизнь. Но Катю он не забыл. Постоянно думал о ней, хотя за три года они ни разу не встретились. А потом вдруг случилось невероятное. Позвонил Косте и сообщил, что девчонки из художки решили отметить годовщину ее окончания. Послезавтра все собираются у Катьки Черешневой, и та просила пригласить Андрея. Хотела увидеть и его тоже. «Так и сказала?» — ошарашенно переспросил он. «Ну уж я не знаю, как она там сказала!» — заржал Костя. «Я с ней не говорил. Мне Людка Малафеева звонила, ее подружка. Помнишь, сисястая такая?» Людка передала так. С того летнего вечера в большой Катиной квартире в старом доме с высоченными потолками все у них и началось. Вечеринка несостоявшихся художников выяснила, что никто из ребят и девушек не стал дальше учиться рисованию, все выбрали другие специальности, ничуть не напоминала тусовки с однокашницами Андрея по техникуму. Там всегда много пили, топтались, обжимались под музыку, да целовались по углам в густом табачном дыму. А здесь из спиртного 5 бутылок вина на 18 человек и то еще осталось. А развлечения, философские споры и бардовские песни под гитару, немногочисленных курильщиков выгоняли на балкон. Андрей никогда не курил из-за больного сердца. Его даже в армию не призвали, но на балкон тоже вышел подышать воздухом. И вдруг как-то само собой получилось, что все, кто там был, постепенно разбежались, и с Андреем осталась одна Катя. О чем они говорили, он не помнил. Удивительная все-таки вещь наша память. Всякая фигня, вроде детских поездок на речном трамвайчике в бухту радости, застревает в ней навсегда. А вот такие важные вещи, как первый в жизни серьезный разговор с по-настоящему любимой девушкой, почему-то выветрился из головы. Помнилось только, что он тогда держался намного увереннее, чем 3 года назад. Место робкого влюбленного недоросля теперь занял почти взрослый, 18-летний парень, твердо стоящий на ногах, избалованный успехом у девушек, к тому же самостоятельно зарабатывающий и зарабатывающий неплохо. Вот только его чувство к Кате, которая за это время стала еще красивее, еще больше стала напоминать царевну-лебедь, оставались прежними. Однако он хорошо владел собой, и когда попросил номер ее телефона, ничем не выдал своего волнения и страха перед отказом. Все того же стыдного, липкого, мальчишеского страха, как и в детстве. Но Катя сама вырвала из тетради на пружинке страницу и протянула ему вместе с ручкой, чтобы он записал номер. Они встречались больше года. 16 месяцев без нескольких дней. Первое время Андрей и мысли не допускал, что Катю можно обнять, не говоря уж о большем. Она казалась ему воплощением чистоты, и ни одна капля грязных помыслов не смела упасть на ее светлый образ. Потом ситуация изменилась. Андрей решил признаться в любви и с изумлением и восторгом услышал, что тоже любим. Они поцеловались в первый раз, а вскоре заговорили и о свадьбе. Андрею подобное развитие событий казалось тогда пределом мечтаний и смелых фантазий. Ничего лучшего он и желать не мог. Ему было очень хорошо с Катей. Никогда еще ни с одной девушкой до нее не было так хорошо, да и после тоже. С Катей всегда было интересно поговорить, обсудить книгу или фильм, порассуждать о таких вещах, мысли о которых без нее как-то не приходили ему в голову. Например, что такое прогресс, зло или благо? Или существует ли судьба, высшее предназначение каждого человека? А его идея, что вещи, как и люди, живут собственной жизнью, которой Андрей делился порой с Катей, той очень понравилась. Она хоть и не лазилась с ними искать склады, но разделяла их увлечение и тоже была неравнодушна к старым вещам. Родители Кати оказались людьми очень своеобразными. Они неплохо относились к Андрею, но Катина мама попросила не торопиться с женитьбой. Мол, успеете еще, куда вам спешить? Всего 18 лет, вся жизнь впереди. Она специально пригласила Андрея к себе, чтобы поговорить с ним об этом. И он согласился, хотя и скрипя сердце. Катя была еще девушкой и очень хотела сохранить невинность до свадьбы. Андрей так любил ее, что готов был мириться и с этим. Однако, признаться, давалось ему это совсем нелегко.